Кофе оглушительно сгрохотал громовой барабан. Его пробирающий до самых костей бой начал стихать лишь тогда, когда казалось еще чуть-чуть, и наши зубы, расшатавшись, выпадут из десен. Но вот громыхание сошло на нет, и наши уши, вновь обретшие способность воспринимать обычные звуки, наполнила музыка. Теперь играли на глиняной флейте, имевшей форму сладкого картофеля, на подвешенных тыквах различных размеров и издававших, когда по ним ударяли палочками, звуки разной тональности, и на свирели, сделанные из пяти скрепленных между собой обрезков тростника различной длины. Ритм этому оркестру задавал инструмент под названием «крепкая кость». То была оленья челюсть, скрежетавшая, когда по зубам животного водили жезлом. И едва зазвучала музыка, танцоры, мужчины и женщины, которым предстояло исполнять танец тростника, выстроились кругами, каждый из которых был расположен внутри другого. У их лодыжек, колен и локтей были прикреплены высушенные стручки с семенами, трещавшие, шуршавшие и шептавшие при каждом движении. Мужчины в одеждах синего, как вода, цвета держали в руках обрезки тростниковых стеблей длиной в руку и толщиной в запястье. Юбки и блузы женщин были бледно-зелеными, цвета молодого тростника, а тон всему танцу сдавала цици. Танцоры скользили в такт жизнерадостной музыки грациозно переплетающимися вереницами. Руки женщин изящно изгибались над головами, подражая колышущемуся на ветру тростнику, а мужчины потрясали своими палками, чтобы создать впечатление, что качающийся тростник шелестит и шуршит. Потом музыка стала громче. Женщины собрались в центре площади, приплясывая на месте, так как мужчины обступили их кольцом, выполняя в такт резкие движения своими толстыми обрезками тростника. При каждом таком выпаде становилось ясно, что в руке у танцора находится не один стебель, а много вставленных один в другой. В самом толстом тростнике находился другой, потоньше, в том еще тоньше и так далее. После резкого взмаха все спрятанные внутри стебли выскакивали наружу, и в руке танцора вместо короткого обрезка оказывалось длинное, утончающееся к концу удилище.